Глава вторая. Старая дверь. Самые неприятные встречи — это когда бывшие союзники становятся врагами. Илларн провел Вячеслава к Северному озеру, окруженному дремучей тайгой. При всей своей мрачности и суровости пейзаж умиротворял, веяло от озера чем-то предвечным, основательным. Смотришь на неохватные стволы да свинцовую гладь и проникаешься тщетностью любых споров. Потому что есть вещи, находящиеся за гранью добра и зла. Вещи исконные и простые, заставшие эпоху богов. Илларн знал, что возраст остистых осен, заполнивших иллюзорный межпространственный карман, превышает 5000 лет. Гримлеэль уже сидел на плоском камне, прислонив посох к стволу ближайшей сосны. «Мир тебе, хозяин!» Гримлеэль величественно поднялся с камня и отвесил Вячеславу легкий поклон. «Рад встрече!» Вячеслав приблизился к волшебнику. «Давно не виделись, магистр. Хотел бы встретиться за кружкой отвара при лучших обстоятельствах». Илларн получил разрешение присутствовать на встрече, поскольку разговор происходил на его территории. Других магов Гримлеэль не звал, что указывало на приватность беседы. Расселись по камням. Три замшелых валуна, один из которых пришлось наколдовать нынешним утром. Валуны образовали вершины равностороннего треугольника. «Ты открыл старую дверь. Вячеслав не любил долгие предисловия. Это плохо». «Я возродил храм», — усмехнулся Гримлеэль. «Пусть гильдия пришлет своего мастера, и он возьмет наследие предтеч под охрану. Я окажу вашему человеку в Чумехе всяческое содействие». Вячеслав покачал головой. «Мы не станем оберегать храм в Чумехе. Дверь надо закрыть. И как можно скорее». «Почему?» Вячеслав вздохнул. Даже Илларну было понятно, что переговоры не будут простыми. «Ты знаешь не хуже меня, Гримлеэль, что наземные двери перестали существовать по желанию демиургов. Такова воля Завеи, не нам оспаривать слова и поступки богини». «Завеи, говоришь?» Владыка огладил бороду и воззрился на собеседника. Взгляд был тяжелым. «А я слышал иную версию. Кормчие договорились с наследниками царства Вигов, чтобы перекрыть точки выхода в иные миры. Так им удалось сосредоточить всю внешнюю торговлю на небесных скитах. Скажи мне, странствующие в Запределье, в чем разница между порталом на земле и в облаках?» Вячеслав осекся, точнее задумался. А вместе с братом внутреннего круга задумался и Илларн. Гильдмастер, как никто другой, знал о гибкости истории. Хроники и летописи пишутся победителями. Документы тех, кто проиграл войну, полыхают в пламени умирающих городов или прячутся в схронах, которые будут откопаны через века. А еще правду можно отыскать в тайных канцеляриях или спросить у очевидцев, сумевших обмануть время. Источников, в которых написано о старых дверях, мало, по пальцам пересчитать. Преобладает версия, согласно которой небесные двери защищены могучими заклинаниями от посторонних, а земные нет. Чтобы спасти мир от чужих, Завея повелела людям отключить планетарные храмы от дверной сети. Но это мифы. А летописцы упоминают торговые войны между Твердью и Пацифидой, происки жадных кормчих и сговор облачных жителей с магами. В одном месте Илларн прочел о вмешательстве гипотетического блуждающего скита. Некие архивариусы, унаследовавшие знания демиургов, в одностороннем порядке решили прикрыть два десятка вечных дверей, что и было сделано. Хронист уверял, что архивариусы справились с задачей за день. Илларн сомневался в правдивости записей. Итак, скиты защищали Твердь и Пацифиду от агрессоров извне. А мастера ножей оберегали храмы. По всем канонам баланс нарушен. Разница есть. Хозяин дверей повернул голову к озеру. Казалось, Вячеслав задумался о чем-то своем, не относящемся к предмету разговора. И ты ее знаешь. Большую часть порталов закрыли, чтобы предотвратить крупномасштабные вторжения. Если бы этого не случилось, дзуары или унгуры давно бы нас поработили или вырезали подчистую. Но то двери. Храмы закрываются в исключительных случаях. «Каких?» — вырвалось у Уилларна. Губы мастера тронула едва заметная улыбка. «Если дверь, привязанная к храму, ведет в пространство, контролируемые жнецами». «Передергиваешь», — возразил Гремлель. «Нет, тебе известно, что ножи не стремятся к обогащению и власти. Мы зарабатываем на жизнь рунами и клинками, но это не те доходы, к которым привыкли маги. Почему ты считаешь, что мне выгодно отключать те или иные храмы?» «Об этом надо спросить Унге», — пожал плечами Гремлель. «Он хранитель традиций, ваш мозговой центр. Ты здесь, Вячеслав, потому что внутренний круг тебя послал». «Что с того?» — Гремлель вздохнул и высказал то, что ему не давало покоя уже несколько часов. «Я бы хотел поговорить с Коэном. Он основатель гильдии ножей. И если не Коэн, то кто знает правду?» Вячеслав покосился на Илорена. Гильдмастер даже не скрывал своего изумления. Коэн из предельных чертогов, странствующий посредник, основатель гильдии ножей. Мир полон сюрпризов. Владыка Гремлель ждал ответа. «Я не знаю, где Коэн», — честно признался Вячеслав. «Точнее, знаю, но мне никто не поверит». «А ты попробуй», — Гремлель посмотрел в глаза мастеру. «Если он на земле, ничто не мешает послать фамильяра через дверь». «Он вообще не в этой вселенной», — заявил Вячеслав. «Так-так», — магистр снова погладил бороду. «Значит, мой старый друг ухватил свою мечту за хвост. Блуждающий скит существует?» «Очень даже», — кивнул Вячеслав. «В этом не сомневайся». «Так попросим у них помощи», — предложил Илорн. Гремлиэль бросил на гильдмастера странный взгляд. «Дескать, какая помощь? Мы и сами справимся. Ничего страшного». Вячеслав перехватил этот взгляд и недобро прищурился. «Ты недооцениваешь жнецов, владыка. Меня это безмерно удивляет, учитывая твое непосредственное участие в последней войне». «Мы победили», — напомнил Гремлиэль. «Безусловно. Но тогда жнецов было мало. Сейчас все хуже, гораздо хуже. Не думай, что мы в Трордере не следим за событиями на Пацифиде. Следим, и очень внимательно. Если хочешь знать, император уже собирал своих приближенных и выразил обеспокоенность происходящим». «Готовится к войне?» — заинтересовался магистр. «Пока об этом не говорят. Открыто, во всяком случае. Пострадали отделенные поселения на Пацифиде, управляемые Трордером. Для всеобщей мобилизации этого недостаточно, но сценарий рассматривается. Начались смотры отдельных родов войск. Подтягиваются корабли и браннеры, разбросанные по всему миру. Отправляются фамильяры в Лукундар, Раковениум и Вертерис. Дойдет и до гильдий, но чуть позже». Крепко задумался магистр Гремлиэль. Илорн видел внутреннюю борьбу, отражавшуюся в глазах владыки. «Жадность? Нет, слишком хорошо Илорн знал своего начальника. Скорее, репутационные потери, неизбежные потери в случае признания своих ошибок. А ведь никуда не денешься. Дверь в Чумехе открыта по воле магистра гильдии магов. На нем вся полнота ответственности за вторжение на планету. Хороших решений вообще не видно. Отмотать с Чумехом утрата завоеванных позиций на Пантеоне и потеря уважения со стороны властителей. Продолжать упорствовать — путь в никуда. Того и гляди, признают магов врагами всего живого. Поставят на одну ступеньку со жнецами. Ошибка, может привести к гибели преддверия. «Мне надо подумать», — сказал Гримлиэль. «Аудиенция завершена». «Как знаешь», — Вячеслав поднялся. «Я поживу в Кабаре и дождусь твоего решения». «Это не обязательно», — процедил Гримлиэль. «Добрый дух!» Вячеслав отвернулся и зашагал прочь. Постоялый двор у шепчущей бухты. Вечером Илорну не спалось. Над Кабаром собирались тучи. Ползли с горных склонов, укрывали серым пологом домики бедняков, ремесленные мастерские, башни крепостной стены Ястребиного замка. Муть заволакивала кривые улочки, изогнутые арки мостов, фруктовые деревья и виноградники. Вдалеке громыхнуло. Илорн уселся в плетеное кресло на террасе, набил трубку вишневым табаком и закурил. По террасе гулял ветер. Со стороны бухты слышался грохот накатывающих на берег валов. Сырость пробирала до костей, так что волшебник задумался над горячим отваром. Гильдмастера окутал ароматный дым. Вишневый запах казался неуместным в городе, где не стояло ни одной вишни. Из памяти выплывали приятные воспоминания о детстве, проведенном на юге Таневергена. Перед глазами возник деревянный домишко, окруженный вишнями, кустами гореники и широченным картофельным полем. Дед, живой и невредимый, с кряхтеньем приставлял к дереву наспех сколоченную лестницу и карабкался по ней вместе с берестяным лукошком, в которое предстояло складывать ягоды. Дед курил, и запах табака пронизывал настоящее, вырываясь из туманных далей прошлого, стирая границы, возвращая людей, которых уже не оживить. Пустота перед Илорном сгустилась. Возникла тень, которая быстро уплотнилась, обросла подробностями и превратилась в пушистый комок с красными глазками и парой острых ушей. Комок пищал, крутился на месте и подпрыгивал от возбуждения. В зубах существо сжимало сверток, перевязанный черной нитью. Фамильяр. Илорн прежде не видел этого зверька. Гримлиэль посылал на задание отталкивающего вида монстров, сплошь состоящих из перекрученных жил, когтей и зубов. Другие маги создавали грызунов, мелкую летучую живность, дикобразов и броненосцев. Оригинальные посланцы тоже встречались, но значительно реже. А тут пустынный кумс. Насколько помнил Илорн, прототип существа обитал в землях, принадлежавших детям ветра. Странный выбор. Нагнувшись, волшебник протянул руку и выхватил из зубов кумса миниатюрное послание. Развернул и начал читать. Фамильяр не уходил, терпеливо дожидаясь ответных действий. Очевидно, что маг, наколдовавший зверька, хотел получить ответ немедленно. Вот только не маг прислал кумса. Илорн задумчиво крутил в пальцах клочок бумаги, исписанный аккуратным почерком хозяина дверей. Вячеслав хотел пообщаться за спиной Гримлиэля. Немедленно уверял, что разговор важен для обеих гильдий, и тем самым провоцировал раскол. Еще вчера Илорн ответил бы отказом, но ему не давала покоя странная приписка. «Пока еще у нас есть время». Выругавшись, Илорн наколдовал себе перо и чернильницу, перевернул и разложил на коленке записку мастера ножей, обмакнул кончик пера в чернильницу, удерживая ее левой рукой, и вывел на обратной стороне листа всего одно слово «Сейчас». Зверек радостно схватил добычу и скрылся в складках многомерного пространства. Не прошло и получаса, как на крытой террасе объявился второй человек. Мужчина в сером балахоне и потрепанной котомкой за плечами. Давишний гость представительства гильдии магов в Кабаре. «Ты умеешь запускать фамильяров». Илорн кивнул на второе кресло, и мастер сел, не проронив ни слова. «Удивительная способность для ножей». Волшебник подготовился к визиту гостя. Слуга вынес на террасу круглый столик, пару подставок из пробкового дерева и кружки с горячим отваром. В центре столика появилась вазочка со свежими кренделями и шоколадным печеньем. «Нет у меня такой способности», — улыбнулся Вячеслав. «Фамильяра отправил местный маг». «Я его знаю», — удивился Илорн. «Возможно». Представитель внутреннего круга потянулся к отвару и с наслаждением вдохнул душистый аромат. «Он не работает с вашей гильдией. и не хочет раскрывать свое имя». «Разумно». Илорн взял собственную кружку. «Чего ты хочешь?» «Договориться». Мастер взял со стола печенье. «У нас действительно не осталось времени. Жнецы отправили вестников в разные уголки преддверия с приблизительно одинаковыми текстами посланий. Требуют закрыть дверь, грозятся страшными карами. Если верить гонцу, посетившему недавно Трордор, наши враги собираются ударить по крупным городам Пацифиды. Среди намеченных целей есть и Кобар». Илор непроизвольно вздрогнул. До сих пор война казалась чем-то аморфным, не затрагивающим сферы его личных интересов. Гибли оазисы, горные крепости и рыбацкие деревушки, обращались в руины замки, а тут города. «Они уже начали», — вздохнул Вячеслав. Пальцы мастера рассеянно перебирали печенье. «Слыхал Орльеше, дзуарская столица. Жнецы напали на Орльеш, города больше нет. А в Сати и часть магов уцелели, смогли отступить через порталы с остатками пятитысячной армии». «Я думал, жнецы всех убивают», — задумчиво проговорил Илорн. «Если могут», — резонно заметил Вячеслав. «Среди защитников города оказалась одна из ваших волшебниц, Мол Дайер». «Не знал, что она еще жива». «Странствует по миру», — пожал плечами мастер. «Не участвует в интригах, держится подальше от светской жизни. При этом хорошо умеет расправляться со жнецами. Они понесли потери, хотя и выиграли битву». Разговор становился очень интересным. Мол Дайер, легенда гильдии. Женщина, которую побаивается даже владыка Гримлиэль. Несговорчивая, своенравная, умеющая перекраивать человеческие судьбы, что доступно лишь немногим. Жнецы понесли потери. Это и есть начало необъявленной войны. Теперь никто не отступит. Пришельцы обрушатся на человеческие поселения с удвоенной яростью. «Когда они явятся в Кобар?» — поинтересовался Илорн. Вячеслав пожал плечами. «Сегодня, завтра, через 3 дня. Никто толком не знает. Думаю, у вас нет даже недели, и решение надо принимать быстро». «У нас», — хмыкнул Илорн. «А что у вас?» «Давай начистоту, хозяин. Гильдия стоит на страже храмов, но шумех вам не понутру. Тогда в чем интерес? Жнецы вам угрожают?» Вячеслав нахмурился. Похоже, волшебник попал в точку. «Ты прав, Илорн. Проблема масштабнее, чем кажется. Я тебе объясню одну вещь, но не обещаю, что тебе понравится сказанное. Попробуй». Волшебник сделал глоток из остывающей кружки и потянулся за печеньем. Раскат грома потряс окрестности, заставил Илорна поморщиться. За миг до этого яркая вспышка окрасила фиолетовым крыши домов. «Я наслушался всякого за свою жизнь. Не сомневаюсь», — улыбнулся Вячеслав. «Так вот, посторонние воюют с нами не просто так. У них есть веский мотив, который заставил меня по-новому взглянуть на ситуацию. Понимаешь, волшебник, наши предки, демиурги, здорово навредили Вселенной, создав дверную сеть. В отдаленном, очень отдаленном будущем обитаемые миры погибнут. Посторонние сумели это доказать, но их не послушали. Поэтому и разгорелся конфликт. Посторонние — выходцы из предельных чертогов. Люди, — опешил Илорн, — из плоти и крови, как я и ты. И эти люди сражаются за будущее. Двери выкачивают энергию из пространства, меняют привычный ход вещей. Думаю, ты слышал о Свифте. Есть и другие миры, жители которых пострадали от дверной магии. В конечном итоге всех постигнет плачевная участь. А потом нас не станет». «Почем тебе знать?» Илорн поежился от холода. «Я не читал об этом в исторических документах». «Мне рассказал Ольгерд», — ответил мастер ножей. «Мой ученик и бывший хозяин дверей». «Ты же не думаешь», — начал Илорн и был прерван взмахом руки. «Я знаю. Ольгерд побывал в мире посторонних и сумел вернуться обратно. Не спрашивай, как. Это не имеет отношения к делу. Мы стережем храмы, а они должны быть разрушены». «Ты с ума сошел?» Илорн чуть не обжегся отваром. «Хоть понимаешь, что несешь?» Расскажи это Нге, вмиг лишишься всех привилегий». «Знаю», — ухмыльнулся мастер, — «поэтому рассказываю тебе». «А жнецы тут каким боком?» «Пантеон находится неподалеку от их звездной системы», — пояснил Вячеслав. «Я переместился туда, едва почувствовал новый храм и нащупал узловую точку. Встретился кое с кем». «Это с кем же?» «Его зовут Марк. Джампер. Не скованный ограничениями сети. Этот человек свободно перемещается среди звезд, обладая лишь силой своего разума. Работает на правительство предельных чертогов, дружит с Коэном. Так вот, Марк прыгнул на планету Жнецов и увидел то, что там сейчас творится. Чудовищные изменения. Почти как на Свифте. Только Свифт более-менее стабилен, а у Жнецов все плохо». «Почему?» «Видишь ли, потоки обладают разной плотностью и уровнем потребления. Я вижу это, но объяснить не могу. В чуме хлынула чудовищная энергия, взятая у Жнецов взаймы. С каждым днем ситуация усугубляется. Зло может накрыть и пантеон. Тогда никто не будет с нами торговаться, как рассчитывает Гремлиэль. С нами будут воевать, причем насмерть. Думаешь, преддверье выстоит против Жнецов и пантеона? Удивлен, что еще тандрадианцы не появились». «Уже появились», — нехотя признал Илорн, — «на костяном полуострове». «Вот видишь, лицо хозяина дверей погрустнело. Чумех запечатали не просто так. Нельзя было его трогать, а вы полезли. Теперь Жнецы попробуют уничтожить храмы, рассчитывая похоронить сеть. И это проблема внутреннего круга». «Вот оно что. Но ты же сам сказал, что двери зло, так почему бы не отступить? Перестаньте защищать свои храмы, положите конец бесконечным войнам». «Разумно», — похвалил Вячеслав, — «но неосуществимо в сжатые сроки. Если мы обрушим сеть прямо сейчас, преддверье погрязнет в варварстве. Наступит очередная эра упадка. Никакой торговли, связи с чертогами. Перестанут существовать облачные скиты. Без энергии вы не сможете колдовать. Больше никакой магии. Илорн, ты готов к этому сегодня?» «Но самое страшное не это». «А что?» «Мы нарушим замысел демиургов, которые не ушли навсегда, просто затаились. С демиургами надо договариваться. Войну против богов развязывать бесполезно». «Что ты предлагаешь?» — не выдержал Илорн. «Я вообще не вижу выхода для всех нас». «Он есть», — возразил Вячеслав. «Ольгерд отправился на поиски демиургов. Мой ученик собирается заключить мир между посторонними и демиургами, найти способ постепенного закрытия сети. Мягкий сценарий, вроде того. Пусть действует, это наш единственный шанс». «Как быть со жнецами?» «Убеди Гремлиэля в необходимости закрыть наземную дверь и опечатать шумех всеми доступными заклинаниями. Верните все на прежние места, а там посмотрим». Илорн не спешил с ответом. Дождь начал барабанить по крыше террасы. Ветер доносил морось и запахи моря до собеседников. Разговор не нравился Илорну. Будущее не нравилось еще больше.